Сливные коллекторы, люки, лесенки-скобки, гильотины, опускающиеся решетки. Все было безнадежно ржавым от полувекового бездействия. Примерно через километр начался старинный кирпичный тоннель, по-своему даже живописный. Ползем под трубой. Хотя, может быть, еще под цвет булим. В Химке было нестерпимо жарко. Да и желе изрядно пованивало. И Сашка запоздало поняла, почему подруги диггеров предпочитают дожидаться своих избранников на берегу. Вскоре романтический подковообразный ход сменился бетонным новоделом. Где-то рядом взревела вода, словно прорвала дамбу. Сашка невольно вздрогнула. «Не бойся, это обычный водосброс. Каждые 5 минут срабатывает». Подземные берега Неглинки оказались отделаны тротуарами. Над головой, раздвинув кирпичную кладку, свисали древесные корни. В весеннее половодье деревья пили тухловатую воду прямо из реки. Русло Неглинки по всей длине было изрыто отверстиями. Остатки древних труб при должном напряжении воображения можно было принять за норы гигантских крыс. Нет, это были всего лишь частные сливные канавы старинных домовладельцев. Рядом Госбанк, Сандуны. А эта труба прямо в денежное хранилище ведет. Люк там офигенно большой, стратегического назначения. Только в этом подвале круглосуточно ментозавры пасутся. А по этой канавке еще дядя Гиляй любил прогуливаться. Тоже был знаток преисподней. Ну что, привал? Пивка по баночке? Предложил зодиак, найдя сухой уступ. Изнутри кремлевские холмы похожи на сыр. Прихлебывая пиво, пояснял Кобальт. То и дело нарываешься на какое-нибудь капище. По галереям много народу шастает. Менты, ФСБшники, диггеры из враждебных кланов попадаются. Случаются побоища. А по всему городу, ближе к поверхности, живут бомжи. Так что ломик надо держать наготове. — Это в каком смысле? — насторожилась Сашка. — В смысле вовремя люк отбить, пока не запалились. — А тут еще случай был. Закинулись мы в пустую штольню и незнамо какими путями попали на объект. Шахта, вроде ракетной. Все новое, выкрашенное, техники наворочено. Чуем, надо рвать. Сидим на дне штольни, притихли. А тут, как сирена рванет, кто-то с перепугу рычаг задел. И вот на нас сверху лифт летит. Махина. Мы несколько секунд на него смотрели, а потом, не помню, как оказался, уже 30 метров. Чудом все зашкириться успели в какой-то отсек. Потом от псов удирали. Они так натренированы, что пол с задницы сразу откусывают. Стоячий влажный воздух казался плотным на ощупь. 200 метров они шли ближним горизонтом, на уровне подвалов и теплоцентрали. Потом труба внезапно пошла под уклон. Круглые бетонные кольца были смонтированы не в стык, а в виде порогов, по которым с шумом прыгала подземная река. В качающемся свете фонарика можно было разглядеть и завсегдатаев подземелий. По стенам ползали крупные шелковистые мокрицы. Крысы веером сигали от качающегося света и успевали спрятаться в щелях. В сливных резервуарах, как саван, колыхалась белесая плесень. Никаких крыс-мутантов, говорящих грибов и амфибий я под Москвой не встречал. Но радиоактивные отходы имеются. На этом месте счетчик обычно зашкаливает. Пенистый поток, плавно обтекая препятствия, стремился в Москву-реку. Они оказались в районе Балчуга, и, вдоволь налюбовавшись через боковой люк на яркие, пляшущие в воде огни, повернули в сторону Кремля. А еще случай был. Из московского зоопарка сбежала гигантская морская свинья-капибара. Пол прогрызла и ушла в подземку. Размером она с небольшого хряка, морда кроличья, на лапах по три пальца. Где-то в плесени и в гнилушках извалялась, как есть крыса-мутант, хотя и не страшная. Ее один монтерус в потемках увидел, и с того, сказывают, заклялся пить что-нибудь, кроме кваса.